«Как любезно с его стороны», — заметила Джоанна, потом вдруг насторожилась. «А может быть, этот тоже следит за нашим домом?» «Наверное. Но только на этот раз этот человек не работает против закона, а идет с ним рука об руку. Точнее, это сыщик». Увидя конверт, в котором лежали полученные Джоанной кредитки, Джимми стал внимательно разглядывать и конверт, и бумажки. Потом вдруг вспомнил, что записал себе номера тех 4000 фунтов, которые были взяты Рексом в английской валюте. Найдя у себя в записной книжке номера, он сличил их и увидел, что это были деньги, полученные Рексом в банке. «Я рада, что Рекс прислал деньги. Значит, он думает обо мне, а не забыл, чего я боялась. Скажите, правда, что Колетт убит? Я только мельком увидела эту новость в газете. Что это значит? Имеет ли Рекс какое-нибудь отношение к этому убийству?» «Отчасти да. И Рекс, и его миллион. Но Рекс не убивал Колетта. Нет, Фофорд Колетт убит кем-то, кто думал, что Колетт обманул и выдал его. Скажите, почему дом сторожил сыщик?» «Он, собственно, не сторожит», — ответил Джимми. «Но находится тут неподалеку, если сюда явится кто-нибудь. Видите, это так трудно объяснить. Вы думаете, что мне грозит какая-нибудь опасность?» — спокойно спросила Джоанна. «Мы все более или менее в опасности, пока Кьюпи не будет водворен куда следует». «Значит, по-вашему, Кьюпи виноват в этих ужасных преступлениях?» «Я вполне в этом уверен. Те двое людей, что следили за нашим домом, да тот, который подслушивал ваши телефонные разговоры, ничуть не шутили, а выполняли заданную им задачу». «Какую?» «Они сторожили Рекса». Джоанна вскрикнула от изумления. «Рекса? На что им понадобился Рекс?» «Они хотели помешать ему вернуться домой или снестись с вами каким бы то ни было путем. Этим объясняется, почему они перерезали у вас телефонные провода и почему так неусыпно следили за вашим домом. Я ничуть не сомневаюсь в том, что если бы Рекс вернулся через несколько дней после своего исчезновения, то его убили бы на пороге вашего дома». Джимми беспокоился за Джоанну, так как где-то в глубине его мозга жила тревожная мысль об угрожавшей ей опасности. Когда, откуда она придет и в какую форму выльется, этого он не мог сказать. Но он чувствовал злобу и отчаяние, руководившие последними действиями Кьюпи и его сообщников. Люди, не колеблющиеся убивать своих прежних помощников по одному лишь подозрению, убившие Паркера, бывшего одним из их начальников, не остановятся ни на минуту, если им покажется, что Джоанна стала поперек их пути. Кьюпи приобрел теперь новый облик. Из сравнительно безвредного шантажиста он стал мрачным убийцей, наводящим смертельный страх своей безжалостностью. «Не думаю, что Кьюпи когда-либо напишет хоть одно шантажирующее письмо, и в этом известная доля утешения». «Почему?» — спросила я с изумлением Джоанна. «Во-первых, писавший письма от имени Кьюпи умер. Во-вторых, Кьюпи достиг своей цели. Он добивался всеми силами миллиона вашего брата, и он отнял его у Рекса». «Неужели вы серьезно думаете, что это он ограбил Рекса?» «Да. Другого объяснения нельзя подобрать продолжительному таинственному отсутствию Рекса». Джимми очень хотелось спросить девушку, есть ли в доме какое-нибудь оружие, но он не хотел пугать ее. Поэтому, придумав какой-то предлог, чтобы увидеть наедине старика-слугу, прослужившего в семье Уолтонов чуть ли не с юного возраста, он рассказал ему об угрожавшей опасности и велел держать наготове хоть какое-нибудь оружие.